Их привезли на длинных, составленных из нескольких упряжек нартах. Нарты сопровождали мальчишки, у которых уже закончилось учение, и они освобождались на все лето. Антон Кравченко заявил, что желает охотиться вместе со всеми, и его взял на свою байдару Орво. Учитель был одет в аккуратные кэмы-гэты, камлейку и нерпичи штаны. Все это было сшито заботливыми руками Тенарахтены и, возможно, сначала предназначалось Нотавье, который давно уже перешел в Ярангу Тнарата. По горизонту, низко стелясь над головой, тянулись птичьи стаи. Красноклювые топорки купались в студеной воде и близко подплывали к байдарам, рискуя попасть под метко пущенный из пращи камень. Старшие ребятишки отправлялись на охоту. Младшие с завистью смотрели, как Яко и его сверстники чинно и спокойно беседовали с охотниками, не обращая внимания на топорков. Упряжки скрылись в торосах, возвращаясь домой, а байдары взяли курс на Берингов пролив. Шли под парусами. Вода громко билась о кожаное днище, небольшие льдинки с глухим стуком тыкались в борта. Джон наблюдал за Антоном, который впервые отправлялся на моржовую охоту. В его отношении к этому русскому парню появилось какое-то отеческое чувство. Может быть, потому что Антон не стеснялся приходить к нему за советом. Правда, когда Тенарахтена сбила с ног гордого Армоля, учитель пренебрег советом Джона уехать на некоторое время из Энмена, твердо заявив, что большевики никогда не отступают и ведут борьбу до последней капли крови. Армоль, полежав связанным до позднего вечера, успокоился и дал слово, что больше никогда не будет прикасаться к Винчестеру. Внешне все как будто уладилось, но недаром Джон прожил столько лет в Энмане и хорошо знал Армоля. А сейчас Антон сидел посреди обступивших его энманцев и весело рассказывал на хорошем чукотском языке, как охотятся богатые русские помещики, затравливая волка или зайца собаками. Гуват спросил, кому доставалась добыча. «Конечно, богатому». Тнарат удивленно спросил, «А что же оставалось есть остальным?» «Заяц для русского человека не главная еда», — ответил Антон. «Для него главное — хлеб». «Одним хлебом сыт не будешь», — заметил Гуват. «Сколько же его надо съесть досыта?» Кравченко принялся объяснять, что еще, кроме хлеба, ест русский крестьянин. И рассказ его был интересен и Джону, который почти ничего не знал о жизни сельского труженика, не считая того, что вычитал из книг. «Однако это нехорошо», — продолжал сомневаться Гуват. «С такой оравой охотиться на одного единственного зайца, а потом отдавать его одному человеку, который не охотился, а сидел верхом, словно эвен на олени». «Ты совершенно верно заметил, Гуват», — сказал Кравченко. «А разве в жизни мало такого? Хозяин всегда получает больше. Против такой несправедливости восстали русские рабочие и крестьяне. И мы на нашей Чукотке тоже искореним такой обычай». «У нас такого нет, чтобы зайца ел один», — быстро отозвался Гуват. «Правда, мяса у зайца маловато, но в гости обязательно соседа зовут. А уж если нерпу убьют или какого-нибудь зверя покрупнее, так отделяют всех». Такого рода разговоры шли на всем пути от Энмена до Уэлена. Кравченко пожаловался Джону.